Глава 16. Я вскочила с земли и бросилась в объятия Нокса, едва не сбив его с ног. Если бы это было кино, то камера проплыла бы по кругу, снимая нас, на фоне играл бы оркестр, а Нокс обхватил бы меня руками и поднял в воздух. Молодые влюбленные, торжественное воссоединение в конце, а потом жили долго и счастливо. Ну, вы знаете, если бы это было кино, то воздух наполнила бы мелодия скрипки, когда губы наши встретились в страстном и неистовом поцелуе. Но это было не кино. Так что мы простояли, обнявшись пару секунд, а потом неуклюже отстранились, замирая на месте, даже не глядя друг на друга. «Привет», — сказала я. «Привет», — отозвался Нокс. «Что ж...» «Ага», — протянул он, увидев Нокса вновь. Как раз в тот момент, когда меньше всего ожидала, я вспомнила, как мало на самом деле знаю о нем. Мы бились друг против друга, сражались бок о бок. Когда он исчез, я очень сильно скучала. Но значит ли это что-нибудь на самом деле? «Итак», — начал Нокс, — «полагаю, нам о многом надо поговорить». «Пожалуй», — пробормотала я. «С чего начнем?» Нокс провел рукой по волосам. Он посмотрел на небо, где сейчас вновь садилось солнце. «Слушай», — сказал чародей, — «я даже не представляю, как долго пробыл здесь. Но достаточно, чтобы кое-что обдумать». И он крепко зажмурился, словно от боли. «Ой, к черту!» — пробормотал Нокс себе под нос. Вот в этот момент должны были вступить скрипки. Но куда важнее был поцелуй. Не такой, как в фильмах. Просто поцелуй. Влажный, полный благодарности и немножко неловкой, словно мы отбросили все сомнения и попытались понять, что подходим друг к другу, а потом с головой окунулись в нечто новое и знакомое одновременно. Когда все закончилось, не было титров, и определенно нам не светило долгое и счастливое будущее, но я все равно была счастлива. Мы стояли, недоуменно глядя друг на друга, и не имели ни малейшего понятия, что сказать дальше. А потом я на одном дыхании выпалила все крутящиеся в голове вопросы. «Как ты попал сюда?» — спросила я. «Знаешь, где сейчас Гламора? Ты в порядке? Ты тоже приплыл на этой дурацкой лодке?» Нокс пытался переговорить меня, отвечая на вопросы и задавая собственные, но я не оставляла ему даже шансов. Было таким облегчением просто поговорить с ним после долгой разлуки. Я бы замолчала, если б смогла. «А что насчет тумана?» — задала я очередной вопрос. «Что ты увидел в нем?» Нокс недоуменно помотал головой. Он не понимал, о чем я говорю. «Туман? Ты не проходил через туман сомнений?» — изумилась я. «Чтобы попасть сюда?» «На самом деле я не знаю, как оказался здесь. Я, скажем, просто появился», — пояснил Нокс. «В одно мгновение Момби телепортирует нас из изумрудного города, в другое все летит в Тартарары, а потом я очутился здесь. Пожалуй, я потерялся». «Логично», — проговорила я, прокручивая в голове эту мысль. «В смысле... отчасти. Как давно ты здесь?» «Понятия не имею. По меньшей мере пару дней или недель. Кто знает? Думаю, тут время даже более спутано, чем обычно. Чем ты занимался? Особо ничем. Сидел посреди всего этого барахла, надеясь, что смогу отыскать что-нибудь полезное. По большей части просто пытался не сойти с ума. Я бы, может, и правда свихнулся, если бы не знал, что ты, в конце концов, обязательно придешь. Секундочку. Как ты узнал, что я приду? Даже я сама этого не знала. У меня просто было ощущение, что нужно сидеть и ждать, что ты уже в пути. Он пошевелил пальцами и пропел жутким голосом. «Наверное, я медиум». «Ха!» — фыркнула я, награждая его веселым взглядом. Нокс также весело поглядел в ответ. «Нет, правда. Я действительно немножко медиум. Ты же знала это, да?» «Как-то упустила». Он удивленно вскинул брови. «Ты что, серьезно?» — переспросила я. «Ох, не такое уж это и большое дело. Шестое чувство полезно в битве. С ним я могу вычислить следующий ход противника. Обычно, если я чую что-нибудь нутром, то всегда прислушиваюсь. Ну, просто моему нутру есть что сказать». Так было с самого детства, даже до того, как я начал изучать магию. «Что? Думала, Момби спасла меня только из доброты душевной?» «Ну, да», — протянула я в ответ. «Пожалуй, так я и думала». «Нет, в смысле, скорее всего, спасла бы она меня в любом случае, но сомневаюсь, что иначе взяла бы под свое крылышко». «Момби делает такое в том случае, если думает, что человек будет ей полезен. Ну да ладно, я все равно наполовину шутил. То есть да, я немножко медиум, но не так узнал, что ты придешь. Думаю, я просто...» Он замолчал. «Наверное, я не то чтоб знал о твоем приходе. Я скорее надеялся, иначе б реально свихнулся. Я не шучу». «О!» — выдохнула я, захваченная врасплох. «Да, это было лестно, но гораздо откровеннее, чем я привыкла слышать от Нокса, и заметно многословнее, чем раньше. Нокса, которого я знала, нельзя было прочитать как открытую книгу. Он был скорее тщательно запертым сейфом». «Прости», — добавил чародей. — Забудь. И о вопросах тоже. Я ни на один из них не знаю ответа. Я застрял на этом острове. Это ты была снаружи. Расскажи, что я пропустил. Так что я глубоко вздохнула и начала с самого начала. Нокс зачарованно слушал. Следующего вопроса я не ожидала. «Значит, ты встретила Магрила, а?» «Ага», — отозвалась я. «Почему ты спросил?» «Да так», — отмахнулся он. «Просто никогда не слышал, чтобы кто-то на самом деле видел его. Магрилы — больше легенда или что-то в этом роде. Я даже не думал, что они существуют». Я хихикнула. «Да ну тебя! Это же страна Оз. Здесь существуют колдуньи, феи. Здесь все реально». «Ага», — согласился он. «Все, кроме Магрилов. Потому-то и странно, что ты его видела. Что говорила с ним? Особенно после». Нокс затих, но я поняла, о чем он говорит, и, вытянув из воздуха клинок, на раскрытой ладони протянула чародею. Так мы вместе могли на него взглянуть. На рукояти красовалась та самая птица, вырезанная Ноксом, с которой я повстречалась. «Как ты думаешь, что это значит?» — спросила я. Он покачал головой. «Что-то да значит», — ответил Нокс. «И все же...» «Что было дальше?» «Ох...» Я сообразила, что кое о каких моментах истории не хотела бы распространяться. «Ну, знаешь, туман сомнений, абсолютно дурацкая лодка, и вот я здесь». Он изогнул бровь, но на дальнейших пояснениях не настаивал. «Вот мы и здесь», — повторил чародей. «Полагаю, было бы слишком просто, если бы ты пришла и сказала, что Дороти мертва, королевство стало таким, как было прежде, а все ошибки исправлены». «А?» Я наградила его взглядом, так и говорящим, «если только в твоих мечтах». «Ого», — заявила я в ответ, «может, ты правда все-таки свихнулся здесь?» «Может», — согласился Нокс, и тут ему вдруг пришла какая-то мысль. «Эй!» — воскликнул он с ноткой волнения в голосе. «Я хочу тебе кое-что показать». Я кивнула, надеясь, что это может оказаться чем-то полезным и, может быть, даже приведет нас в место назначения. Но вместо этого Нокс вытянул из кармана листок бумаги и развернул его, аккуратно разглаживая сгибы. «Я обыскал этот остров вдоль и поперек. Ничего не нашел. Кроме этого...» Он со странным выражением, сочетающим в себе гордость и застенчивость, протянул мне лист. Это оказалась фотография. На ней круглолицый мальчишка, совсем еще малыш, сидел между двумя красивыми взрослыми. У мужчины слева были сурово поджатые губы, но в глаза горели искорки, словно он втайне смеялся над какой-то шуткой. Сидящая справа женщина была красивая, но немного странная. Впечатление еще больше усиливалось из-за того, что волосы ее, прямо как у Нокса, были ужасно непослушными. Казалось, будто она только что сунула пальцы в розетку. Ребенок же выглядел так, словно никогда и ничего не мог воспринимать серьезно. Лицо его было напряжено, будто ему стоило огромных усилий не смеяться в фотокамеру. Если бы не копна волос на голове, таких темных, что отливали фиолетовым, я бы никогда не догадалась. «Это ты!» — воскликнула я. Нокс кивнул, неистово краснея. Никогда даже не думала, что хоть раз в жизни увижу, как он смущается, но это определенно очаровательно. «А это твои родители?» «Да», — подтвердил он. «На самом деле я даже не помнил, как они выглядели, пока не нашел фотографию. Должно быть, она потерялась, когда нашу деревню обыскивали». Я вновь посмотрела на фотографию, на этот раз пытаясь представить другую жизнь Нокса. На фото он был еще маленьким мальчиком, который не мог перестать смеяться. У него были любящие родители и огромное количество так и нереализованных возможностей. Видеть Нокса таким и знать, что приготовила ему судьба, знать, как бы сильно изменилось фото, если бы его сделали всего пару лет спустя, это разбивало мне сердце. Интересно, кем бы стал Нокс, если бы Дороти никогда не вернулась в страну Оз, если бы его родителей не убили, когда солдаты принцессы устроили набег на деревню, если бы Момби не спасла мальчика и не вырастила из него бойца, если бы Нокс сам мог выбирать, чего хочет от этой жизни, и все решения не были приняты за него? «Для тебя все должно было быть иначе», — сказала я тихо, неуверенная, что чародей поймет. Но он понял. «В этом мы похожи», — заметил он. «Разве нет? Я никогда не задумывалась об этом. Но да, он прав. В чем-то. Я не росла в стране Оз, и мою жизнь не разрушил такой монстр, как Дороти Гейл, но судьба моя тоже сложилась не так хорошо, как могла бы. Однажды мама, папа и я жили вместе в светлом и солнечном доме. По воскресеньям я просыпалась поутру от запаха блинчиков и бекона, а по радио громко играла «Кантри-волна», где пели дуэтом Джордж и Тэмми. И даже когда дела шли не совсем идеально, мне все равно всегда казалось, словно передо мной открыт весь мир. Примечание. Джордж Джонс и Тэмми Уайнетт, популярные исполнители кантри-музыки, пели вместе, когда состояли в браке. Конец примечания. Так было до того, как папу уволили. До того, как он уехал, а мы потеряли дом. До аварии, в которую попала мама, и до таблеток, что забрали ее. До торнадо, которое принесло меня в страну Оз, хотела я того или нет. Если бы всего этого не случилось, выросла бы я человеком более счастливым и беспечным, с улыбкой на лице, человеком, который шел бы по жизни, смеясь, была бы симпатичней, популярней, тем, кто не чувствовал бы себя всегда слегка неуютно в собственном теле, и была бы тогда у меня внутри эта злость, свернувшаяся тугой пружиной, словно готовая к атаке гремучая змея? Я посмотрела на Нокса. «Порой я мечтаю, чтобы жизнь была чуточку проще», — сказала я ему. «Но каким-то странным образом я даже рада, что все иначе, потому что не уверена, что хотела бы быть другой». «Знаю», — ответил он. «У меня все так же». Нам больше не нужно было ничего говорить. Нокс положил руку поверх моей, и какое-то время мы так и сидели. А я осознала, что остров в своей особенной манере даже привлекателен, как мы. Неправильно было так думать, но казалось, что все, по крайней мере сейчас, было идеально. «Думаешь, Гламора тоже где-то на острове?» — озвучила я свои мысли. «Маловероятно», — сказал Нокс. «Я довольно хорошо обыскал весь остров. Здесь никого нет. Прямо за деревьями город. Это невероятно. Я никогда не видел ничего подобного». «Я видела небоскребы, когда плыла», — подтвердила я его слова. «Хотя не думала, что здесь целый город. Интересно, как он сюда попал? Не думаешь, что там может кто-нибудь прятаться?» «Никогда нельзя знать наверняка. Но если там кто и есть, прячется он очень хорошо. А с Гламорой в любом случае все будет в порядке. Когда дело доходит до волшебства, она вторая после Момби. Порой первая. Уверен, Гламора смогла выбраться из Междумирья. И сейчас, возможно, выжидает, отдыхая и восстанавливая силы, как Момби. Надеюсь, он прав. Как думаешь, что нам теперь делать?» — поинтересовалась я, окидывая взглядом округу в попытке увидеть, куда ушла Озма. Принцесса все так же продолжала копаться в кучах потерянных вещей, но делала это совершенно неосмысленно, словно потеряла цель, которую преследовала все это время. «Ну, — начал Нокс, — видимо, нам стоит найти многоцветку, раз уж так говорит наша дрожайшая Момби». «Угу, — вздохнула я, — видимо, Озма должна была вести нас, но с тех пор, как принцесса села в лодку, ее радар, кажется, заклинило. Наверное, что-то в этом месте сбивает ее с толку. Или, может, она и вовсе не вела тебя к многоцветке», — заметил Нокс. «Может, Озма не так внушаема, как думает Момби?» С минуту мы сидели в полной тишине. Когда я вновь посмотрела на Нокса, он изучал меня серьезным, напряженным взглядом. «Что?» — спросила я у чародея. Вместо ответа он мягко коснулся моей щеки. «Мы можем все изменить», — сказал Нокс. Забудь о Момби. Забудь о гламоре и ордене. Мы не должны ничего ни для кого делать. Давай сделаем это ради нас». Сначала я не понимала, о чем он говорит, но потом... Нокс имел в виду, что и он, и я прошли через ад, но титры нашего фильма еще не начались. Еще есть время, чтобы написать для своей истории счастливый конец. Чародей наклонился ко мне, а я подалась к нему. Этот поцелуй отличался от первого. Он был медленнее и дольше, и все еще неловкой, но слегка по-другому. Этот поцелуй казался правильным. Если бы кто-то не принялся настойчиво тянуть меня за рукав, мы бы, наверное, еще час продолжали в том же духе. Но рукав не отпускали, и я отстранилась от него посмотреть, что происходит. Рядом стояла Озма. «Ну, хватит!» — крикнула я на нее. Озма указывала в сторону ряда деревьев, которые зашелестели, привлекая мое внимание, и из-за них явилось еще одно действующее лицо. «А ты сказал, что здесь никого больше нет», — заметила я Ноксу. «И не было. Должно быть, кто-то новый. Ты готова?» «Пожалуй», — ответила я. «Когда бывало иначе?» «Главное, не то, готова или нет. Я всегда готова. Но сейчас, особенно после такого поцелуя, я нервничала. Я наконец-то нашла Нокса. И не думаю, что смогу вынести, если потеряю его снова. К счастью, незнакомец, шаркающей походкой, бредущий в нашу сторону, выглядел дружелюбно. Вернее, не так, чтобы дружелюбно, но, по крайней мере, довольно безвредно. Пока не заедет тебе локтем куда-нибудь в живот. «Хей!» — крикнул он, когда заметил нас, оставаясь совершенно равнодушным. «Вы, ребята, частенько здесь бываете?» Незнакомец был одновременно худощав и мускулист, одет в выцветшие черные обтягивающие джинсы и длинную свободную майку-алкоголичку, демонстрирующую худющее тело. Для описания парня лучшим словом стало бы «хорошенький». Он был не просто милым, красивым или сексуальным, хотя, если задуматься, то все это тоже имелось, но прежде всего он казался именно хорошеньким, с острыми высокими скулами, светлыми глубоко посаженными глазами и идеально встрепанными белокурыми локонами, обрамляющими точеное узкое лицо. У него были мягкие, ярко-алые губы, один вид которых напомнил мне о так любимых Мэдисон Пендлтон куклах мадам Александр. Примечание. Куклы мадам Александр, дорогостоящие американские коллекционные куклы, почти у всех моделей ярко-красные губы. Конец примечания. Незнакомец выглядел так, словно, как и куклы, должен был стоять в витрине за стеклом. «Так, так, так», — протянул он, когда смог хорошенько нас рассмотреть. «Вижу, у вас тут принцесса». Парень поклонился Озме. Я была слегка удивлена, что он ее знает, но в то же время Озма — полноправная королева. «Кто вы, ребята?» «Это что, какая-то дипломатическая миссия?» «А зачем вам это знать?» — поинтересовался Нокс, одаривая парня подозрительным взглядом. «Нужно! Потому и спрашиваю». «Я пробыл здесь несколько недель», — заявил Нокс. «Весь остров был абсолютно пуст. Не собираешься нам рассказать, как тут очутился?» Даже если парень и заметил, насколько враждебно относится к нему Нокс, вида он не показал. «Как и вы, наверное», — дружелюбно отозвался парень. потерялся. Но я почти всегда теряюсь. Вообще, мне даже нравится теряться. Когда ты потерян, ты не обязан ни за что отвечать. К слову, меня зовут Ярк или Пуговка. Эми, представилась я. Рад познакомиться, Эми, сказал Ярк и обернулся к Ноксу, который глядел на него, скептически изогнув бровь. Они перекинулись внимательными взглядами, оценивая противника, как обычно бывает у мальчишек. Можно было бы попросить их пропустить этот шаг. Ну да, не поладили, чудненько. Зачем тратить время на всякие официальности? А Ярк и Пуговка, твои настоящие имена? Спросила я, просто попробовав двигаться дальше. Абсолютно идиотский вопрос. Я лишь пыталась разрядить обстановку. «Не думаю», — ответил он. «Но кто помнит?» Ярк вздохнул. «Родители всегда говорили, что я ярок, как начищенная пуговка. Впрочем, их я спросить не могу, они мертвы. Дороти, сами знаете. Ах, плевать!» Он безразлично помахал рукой. Я не могла понять, расстроен ли Ярк, утомлен ли разговором, или ему действительно совсем-совсем плевать. Если он из тех ребят, кто постоянно теряется и не может вспомнить собственного имени, то лично я склоняюсь к последнему. Глаза ярко загорелись, когда он увидел что-то на земле. «О, вот ты где! Повсюду его искал! Так и знал, что он должен валяться где-то здесь!» Ярк встал на колени и поднял с земли портсигар из какого-то неизвестного металла. За пару секунд, пока наш новый знакомый открывал портсигар и вытягивал из него одну сигаретку, тот успел поменять цвет по меньшей мере раз шесть. Ярк засунул вещицу в карман и поджег сигарету массивной серебряной зажигалкой, глубоко затягиваясь и выпуская густое облако дыма, от которого я отмахнулась. Я не хотела показаться грубой. Просто это была привычка, выработанная в процессе долгой нескончаемой битвы с мамой, когда она курила в нашем крошечном трейлере, даже не потрудившись открыть окно. «Ох, не парься!» — заявил Ярк. «Это же не табак. Та фигня смертельна и вонюча, а это даже на пользу». Он сделал очередную затяжку. На этот раз, когда Ярк выдохнул, я заметила, что дым от сигареты разноцветный, и запах у него весьма приятный, чем-то напоминающий аромат воздуха сразу после грозы. «Что?» — спросил он, замечая мое любопытство. «Никогда не встречала человека, который курит радугу?» «Хватит уже!» — фыркнул Нокс. «Не знаю, радоваться мне или нет, что появление этого незнакомца вернуло Нокса в привычное раздраженное состояние. Они скручены из лучшей сушеной радужной шелухи, что только есть на радужных водопадах», — продолжал Ярк. «Нынче их сложно достать. С землей торговля почти не идет. Но я слышал, у Дороти припрятана пачка, или даже 50 для особых случаев. Только такие сигареты и курю. К счастью, у меня стабильные поставки. Беру прямо у производителя». Меня озарило. «Подожди-ка!» — попросила я, сложив вместе все кусочки. — «Радужные водопады! Только не говори, что знаком с дамой по имени Многоцветка!» Губы ярко растянулись в лихой кривой ухмылке. — «Знаком ли с ней?» — «Да. Пожалуй, мы встречались пару раз», — согласился он. — «Крутая девчонка! Безумнее нее вам никого не встретить. Но в мире есть вещи и похуже безумия. Согласны?» «Мы ищем ее», — сказала я. «Знаешь, как можно к ней попасть?» «А-а-а!» — Ярк погладил подбородок. «Я, наверное, смогу вам помочь. Есть награда?» Нокс уже закипал. «А то! Награда такова. Мы спасем королевство от злой тиранши, а ты сможешь и дальше курить свои радужные сигареты и ни о чем не беспокоиться». «Что ж, это заманчиво», — согласился Ярк. «Что еще предлагаете?» Я решила, что как раз пришло время вступить и разрядить атмосферу. Как насчет сборника упражнений по французскому для начинающих? Он стоит 40 баксов. Я наполовину шутила, но вот цепочку или даже носок этот проходимец не получит. Размечтался. Впрочем, весьма обычно для парня, который курит радугу. «Жалко», — отозвался Ярк. «Но я уже говорю по-французски. Peut-être vous pouvez m'apprendre à embrasser en français à la place?» Примечание. «Может, вы научите меня целоваться по-французски?» Французской, конец примечания. Моя преподавательница французского в школе, мадам Пуссолино, была бы жутко разочарована, узнав, как быстро я потеряла все разговорные навыки. Понадобилась минута, чтобы перевести, что он сказал, но когда наконец получилось понять вопрос, я резко повернула голову к Ярку и наградила его испепеляющим взглядом. «Что он сказал?» — поинтересовался Нокс, сузив глаза. «Не желаете ли кусочек немецкого шоколадного торта?» — сказала по-немецки Озма. Мы все втроем повернулись и уставились на нее. Принцесса улыбнулась и пожала плечами. «Слушай», — сказала я наконец, — «забудь. Скажи, как найти многоцветку». Не задумываясь, я сотворила слабенькое заклятие, едва заметное. Мой сжатый кулак загорелся тлеющим рыжим огоньком. «Черт возьми!» — воскликнул Ярк, понимая намек. «Не кипятись так! Я же просто дурачился! Хотя, должен признать, не каждый день встречаешь такую красивую девчонку, как ты, которая к тому же умеет колдовать!» Нок с одним движением оказался между нами. «Попридержи коней!» Выплюнул он, на этот раз готовый действительно ударить нового знакомого. «Эй-эй-эй! Мон фрер!» Протянул Ярк, поднимая руки в знаке совершенно неискреннего извинения. Примечание. «Мон фрер! Братишка!» Французской. Конец примечания. «Я романтик! Не боец! К тому же я не знал, что у леди... уже есть защитник. Как джентльмен, я отступаю. А как леди, я могу защитить себя сама», заявила я, бросая взгляд на Нокса, а потом обратилась к Ярку. «Сейчас ты считаешь меня хорошенькой, но советую поглядеть на меня, когда я вся заляпана кровью и кишками. Знаешь, я безжалостная убийца». В разговор ни с того ни с сего вмешалась Озма. «Отведи нас к ней», — сказала принцесса, ударяя по земле скипетром. Мы все с удивлением повернулись к ней. Со скипетром Озма выглядела намного величественней, чем раньше. Мог ли он каким-то образом сделать Озму сильней? «Вау!» — воскликнул Ярк. «Я ж не знал, что это королевский приказ». «Слыхал я, вы нынче не особо приказы раздаете, ваше величество». «Но кто, если не преданный ваш слуга?» «Буду к вашим услугам, если окажусь полезен». «Но-но», — проговорил Нокс, видимо, так и не желая признать, что Ярк не опасен. «Может, уже приступишь к выполнению?» «Эй, остынь, приятель. Дверь к водопадам где-то здесь». Когда я хочу вернуться домой, она всегда где-то поблизости. Все остальные тратят на ее поиски уйму времени, а мне же всегда кажется, что это она ходит следом. Ну, когда я не потерян. Так что решайте сами». Он зашаркал в сторону деревьев, полагаю, ожидая, что мы пойдем следом. «Ну и идиот!» Еле слышно пробормотал Нокс. Я по-дружески ткнула его локтем под ребра, заставляя замолчать. «Нет, я была согласна с Ноксом, но Ярк нам сейчас нужен». Быстро преодолев полосу пальм, мы оказались на мощенной камнем улице на краю города. С пляжа были видны только силуэты домов на фоне голубого неба. Но теперь, когда мы были внутри, город оказался еще странней и больше, чем я ожидала. словно место из сказки. Конечно, нелепо такое говорить, когда ты и так находишься в сказке, но в этом вся страна Оз. Небоскребы стояли бок о бок с полуразвалившимися хибарами, которые, в свою очередь, жались к странным огромным домам с необычными крышами. Куполами, построенными поверх греческих портиков, которые в то же время стояли поверх обычных скатных крыш. Полоса пыльных заброшенных магазинов, рекламирующих подозрительные товары, такие как молочные зубы за 1 фунт и потеренные могильные плиты 2 по цене одной. Все здания ютились так близко друг к другу, что казалось, город готов рухнуть в любой момент. И виляющая узкая каменная улочка вела прямо в скопление домов. Солнце опять садилось и было готово уже нырнуть за горизонт. Кроме меня, Нокса, Озмы и Ярка, в городе не было ни единой живой души. Нокс обернулся, заметив, что я разглядываю открывшуюся картину. «Я же говорил, это невероятно», — сказал он. «Все время, пока пробыл здесь потерянным, надеялся его тебе показать». Столь ужасно слезливой фразы я никогда не предполагала от него услышать. «Да, это было мило, но неожиданно». Нокс приметил мое удивление и несколько смутился, но так и не успел ничего сказать. Ярк вмешался. «Конечно, все любят пляж вещей потеряшек», — заявил он. «Но пляж для туристов. Город — вот истинная достопримечательность. Здесь оканчивает свою жизнь воистину потерянный хлам». «Как мы», — пробормотала я. «После всего случившегося было вполне логично, что мы направились именно сюда. И хоть искали мы дверь наружу, почему-то это место казалось завершающим этапом пути». «Это ты сказала, не я», — подал голос Ярк. Он прислонился к перегоревшему фонарю, подпалил очередную сигаретку и осмотрел улицу. Разноцветный дым плыл в вечерних сумерках. «Давайте-ка попробуем!» Ярк лениво провел указательным пальцем, останавливая его в совершенно произвольной точке. «Сюда!» «Почему туда?» — спросил Нокс. «Что там?» «Черт знает!» — отозвался Ярк. «Почему бы и нет?» Он уже сорвался с места, направляясь к полосе магазинов напротив пляжа. Потом заглянул в ларек, на витрине которого, казалось, имелись лишь части старых сломанных кукол, и покачал головой. «Не-а», — заявил он, — «не сюда». «И сколько это обычно занимает?» — поинтересовалась я. «Найти дверь». «По-разному. Преимущество того, что ты постоянно теряешься, это дает тебе большую практику, когда дело касается поисков пути домой. Но нельзя знать наверняка. Порой требуется всего 5 минут, иногда неделя». «Слушайте, мои поиски оканчивались куда раньше, чем у всех остальных. Вы вот сможете искать дверь до конца жизни, но так и не найти. Повезло вам наткнуться на меня». Я была поражена такими сроками. «Неделю?» — переспросила я его. «Не уверена, что у нас есть столько времени. Что ж, тогда будем надеяться, что неделю это не займет. Говорю вам, это дело непредсказуемое. Как-то раз я потратил почти год, чтобы попасть обратно в цитадель. Цветка была в праведном гневе. А я ей: «Эй, красотка, а может, не надо делать так, чтобы твой долбанный стеклянный замок был так чертовски сложно отыскать?» «Год?» — недоверчиво вопросила я. Озма, молчавшая все время с последнего своего прояснения, огляделась и взмахнула новоприобретенным скипетром, а я вдруг заметила проход в переулок там, где раньше его не было, между магазином кукол и лавочкой, где продавались молочные зубы. Может, убеждающее заклятие, которое Момби посадила принцессе в ухо, все еще работало? Ярк заметил переулок одновременно со мной. «Ух ты! Вот тена!» — воскликнул он и, подняв брови, поглядел на Озму. «Кажется, присутствие королевы в компании — вещь полезная!» Он повернулся боком и протиснулся в проход между зданиями такой узкий, что, казалось, Ярк не пройдет. Но он смог, а когда следом полезла я, оказалось, что переулок вовсе и не маленький. Оглянувшись, я увидела, что Нокс стоит прямо за мной, а Озма со скипетром на плече протискивается в щель последней. «Ты правда считаешь, что этому парню можно доверять?» — шепнул чародей. «А у нас есть выбор?» — спросила я в ответ. Мы петляли по проулкам потерянного города. Время от времени Ярк заглядывал в мусорные баки или постукивал кулаком по стенам, проверяя нечто, ведомое только ему. «По-моему, немного странно, что Ярк даже не расспросил, кто мы такие или зачем ищем многоцветку. Может, он знает о нас намного больше, чем говорит?» В конце-то концов, Озму он распознал с первого взгляда. Но не успела я усомниться, как Ярк остановился у входа в неприметное офисное здание. Он запрокинул голову, рассматривая окна, и дернул ручку двери. «Думаю, сюда», — сказал Ярк. Дверь распахнулась. Внутри все оказалось совсем не таким, как снаружи. Местечко, какое можно с легкостью отыскать в любом паршивом офисном районе Канзаса, в комплекте с пустующим столом приемной и унылым фикусом в углу. Офис был чистый, освещенный мерцающими лампами дневного света и пахнущий освежителем воздуха. Как подобное место могло оказаться на острове потерянных вещей? В недоумении спросила я. «Да черт его знает», — ответил Ярк. «Наверное, кто-то его потерял, может, заложил». Он нажал кнопку лифта. Тот, звякнув, открылся, и мы все забились в кабину. Ярк осмотрел кнопки этажей и опустил палец на ту, что не имела номера, но зато пульсировала спектром радужных цветов. «Теперь туда», — заметил он. «Я ж говорил, что нам повезет». Ярк нажал на кнопку, а потом повернулся ко мне и подмигнул. «Следующая остановка — радужные водопады». Я ощущала, как мы поднимаемся вверх, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Наконец, когда мои барабанные перепонки готовы были лопнуть от напряжения, двери распахнулись. Но взору нашему открылся не пустой коридор или полный офисов зал, что было бы естественно после обстановки первого этажа. Мы смотрели прямо в бесконечное голубое небо, где яркий головокружительный водопад радуг, словно вода, шумным потоком устремлялся к земле с высоты тысячи метров. От этого вида захватывало дыхание. Один из тех моментов, которые напоминают даже в лифте убогого офисного здания, что ты действительно находишься в сказочной стране. Я попыталась представить, что бы сказала я сама лет в пять, если бы увидела себя сейчас готовой войти в королевство радуг, при условии, что мы действительно готовы туда войти. Я как-то не рассказывала никому в стране Оз о своей позорной боязни высоты. Протянула я. «Так, что?» — спросил Ярк. «Я думал, ты хотела увидеться с Цветкой. Как еще ты собиралась попасть в радужные водопады?» «Мы должны прыгнуть», — поинтересовалась я, и сердце пустилось вскачь. Я и так уже провела больше времени, чем могла вынести в постоянном эмоциональном свободном падении, и неужели должна сделать это снова, только на этот раз в буквальном смысле? Вместо ответа Ярк пошевелил бровями и прыгнул. «Бомбочкой!» — заорал он, выскакивая из дверей лифта. «Нокс!» который ненавидел проигрывать, одарил меня дерзкой, дразнящей улыбкой и с радостным воплем сиганул следом, исчезая в бурлящем море цвета. «Мальчишки!» — пронеслось в голове. «Вот позеры!» Я понимала, что мне тоже надо прыгнуть, и знала, что, как бы себя ни чувствовала, должна отодвинуть страх в сторону. «Сейчас для него нет места!» Я как раз пыталась успокоить нервы и решиться, когда Озма протянула руку и произнесла: «Иди, не бойся». Что-то в ее тоне подстегнуло меня, и я захотела доказать принцессе, что вовсе не боюсь. Так что я разбежалась, насколько позволяли размеры лифта, и бросилась в раскинувшееся перед нами цветное небо.